Прошлая жизнь. Алтайские горы. Дворянский совет отправил великого учителя Анаксагораса в Алтайские горы, чтобы он убил земляного дракона, который терроризировал местное поселение. Император лично выделил в помощь учителю отряд элитных воинов. Анаксагорас же взял с собой двух учеников, меня и Николая Крузенштерна. Миссия должна была стать невероятно сложной и опасной. Однако Анаксагорас в очередной раз доказал, что его не зря прозвали Великим. Он убил земляного дракона всего за 15 минут и во время боя успевал говорить нам, своим ученикам, на что стоит обратить внимание. «Вы поняли?» — устало спросил он, отрубив голову дракону. «Хвост у ящериц — самое опасное оружие. Николай, не зевай. Для кого я распинаюсь? Или тебя отправить на столб позора, когда мы вернемся в Москву?» «Понял, нет, не надо», — оттарабанил Николай и вытянулся в струнку. «Понял», — послушно повторил я и подошел к драконьей туше, прицениваясь, как бы отрубить коготь. Из него бы вышел отличный кинжал. Но учитель Анаксагорас перехватил мой взгляд и отвесил мне подзатыльник. «Не сметь», — рявкнул он, разозлившись. «Драконов необходимо хоронить. И ни в коем случае нельзя забирать части их тел. В ином случае на вас ляжет проклятие». Так что следующие 5 часов мы вместе с императорским отрядом элитных воинов копали огромную могилу. А еще час ее закапывали. Учитель наблюдал за нами и курил, умиротворенно поглаживая бороду. На обратном пути ничего не предвещало беды, но внезапно началось землетрясение, из-за которого произошел обвал. Нам пришлось изменить маршрут, по сути у нас оставалась единственная дорога. С остальных 3 сторон мы были окружены либо горой, либо глубокой расселиной, либо завалом. И очень скоро мы наткнулись на небольшую горную долину, живописную и изрезанную черными дырами. Под ногами что-то захрустело, и один из императорских воинов негромко выругался. Это были человеческие кости. «Кощей!» — процедил Анаксагорас. «Целое логово. Нам не победить». «Но сзади же!» — растерянно пробормотал Николай. «Именно!» — кивнул учитель. «Мы в безвыходной ситуации. Давайте мы их отвлечем и задержим, а вы в это время пробежите долину», — предложил командир императорского отряда. «Нас догонят и сметут», — отрезал Анаксагорас и уселся на землю, скрестив ноги. Он произнес это с уверенностью человека, который уже встречался с этими тварями и трезво мог оценить их силу. Смирение великого учителя и его готовность принять смерть говорили больше, чем любые рассказы о том, как страшны Кощей. Я усиленно обдумывал ситуацию и искал выход. Мне было всего 16, и как бы я ни уважал учителя, я не был готов умирать. Через 2 часа я уже хотел признать, что мы все загнемся от холода и голода, но внезапно меня осенило. «Есть идея», — протянул я, до конца не веря, что все получится. «Учитель, помните, вы мне рассказывали о повадках Кощеев? Они же не на всех нападают». «И как нам это поможет?» — поинтересовался Анаксагорас. «Эй, Леонид, сколько ты платьев для своей жены купил в этой деревне?» Я потормошил задремавшего императорского воина. «Что? А, да штук 20, а что?» — пробормотал он. «Да нет!» — воскликнул Николай, в глазах которого загорелось понимание. «Да, Коленька, да!» — улыбнулся я. Спустя 4 часа через горную долину шел отряд очень странных женщин. У некоторых были бороды, у других грудь торчала самым нелепым образом, словно тяп-ляп скомканное тряпье. Они осторожно переговаривались нарочито высокими писклявыми голосами и подтягивали платья, которые расходились по швам. Очень скоро Кощей их услышали и начали вылезать из своих нор. Десятки тысяч монстров-крыс бежали за женщинами и с любопытством пищали, не перекидываясь в боевую форму. Кощей попрятались в свои норы, только когда матерящийся женский отряд скрылся за горной грядой.